Глава 12. Настоящее. Крамневский закашлялся. Стакан выпал из безвольных пальцев, звонко стукнувшись донышком о стол в желтой кают-компании. Или он надеялся, что приступ пройдет быстро, но ошибся. Глотку словно раздирали наждаком. Приступы надсадного, рвущего кашля следовали один за другим. И тот момент, когда Элеон согнулся в три погибели, ожидая, что сейчас на пол извергнутся уже не брызги слюны, а клочья легких, приступ пошел на спад. Командир бессильно привалился к стене, скрючившись на правую сторону. Под ребрами, в районе печени, пульсировала боль, словно от раскаленного пояса. В груди жгло огнем. Перед глазами роились черные мушки. Каждый вдох прорывался в легкие с боем, царапая воспаленную носоглотку. Ощутив влагу на подбородке, он промокнул ее платком и долго смотрел на хлопья мутной розовой пены, испачкавшей чистую белую ткань. Головная боль, мучившая его последние сутки, чуть отодвинулась, словно в насмешку, чтобы дать командиру пионера беспристрастно и в полной мере оценить все недавние события. Пионер всплыл днем. Словно приветствие измотанных подводников, природа умерила свой гнев. И впервые за время путешествия шторм, казавшийся вечным, затих. Комплексы гидроакустики, радиолокации и эфирные радиоразведки раскинули вокруг подлодки огромную сторожевую сеть, сотканную из показаний приборов и пристального внимания операторов. Никакая цель, ни воздушная, ни морская, ни подводная, не приблизились бы к субмарине незамеченной. Пятеро поднялись на ходовой мостик. Командир корабля, старпом, вахтенный офицер, рулевой и, напоследок, научный консультант. Пять фигур, заключенных в герметичные комбинезоны с ИДА замкнутого цикла. Аккуратно расположив свой специальный чемоданчик, Радюкин одно за другой извлек из мягких ложементов длинные тонкие трубочки тонкого стекла. Переломить трубку, пробить ампулу внутри нее, вставить в гнездо насоса, повторить для следующей. 3 минуты. 5. Крамневский беглым взглядом окинул манипулятор руля, репитеры гирокомпаса, затем глянул на водную гладь, сквозь иллюминатор, под козырьком волноотбойника. До того, как посмотреть на окружающее собственными глазами, он думал, что теперь местная Атлантика покажется почти родной. Обычное солнце, обычная вода, но командир ошибся. Солнце, небо, редкие тучи, они действительно ничем не отличались от родных. А вот океан... Покуда хватало взгляда, от бортов пионера и до самого горизонта, во все стороны простиралось морское кладбище. Сотни тысяч, наверное, миллионы мертвых морских обитателей превратили океан в устрашающее подобие гигантской суповой миски. В основном рыбы, всех возможных видов и размеров. Несколько дельфинов, подставивших солнцу бледно-серое брюхо. И даже какое-то веретенообразное страшило, раскинувшее безвольные щупальца длиной метров по 20 каждое. Оно очень походило на гигантского кальмара, но без двух основных рук. Время от времени набегавшая волна колыхала тушу дохлого морского чудища, и щупальца скользили по борту подлодки, словно стараясь вцепиться в него. Радюкин стукнул по стене пробиркой, привлекая внимание. Негромкий, но очень чистый, какой-то по-особенному музыкальный звон далеко разнесся вокруг. Илеону представилось, как звуковые волны беспрепятственно расходятся все дальше и дальше, пересекая сотни километров, чтобы в конце концов найти приют в акустических приемниках врага. «Становишься мнительным», — подумал Крамневский. Радюкин стащил маску, брезгливо сморщил нос и вынес вердикт. «Много аммиака и сероводорода. В остальном пригодно для дыхания и технического использования». С этого мгновения время понеслось, как отпущенная тугая пружина. Прихватив секционный ящик для образцов, Радюкин полез на палубу, собирая дохлятину для исследований. Крамневский деловито заговорил микрофон, отдавая короткие указания и слушая отчеты. Или он буквально видел сквозь толщу корпуса, как весь сложнейший организм пионера пришел в движение, как заработали компрессоры, устремилась в горячую зону аварийная команда, вооруженная ремонтными наборами, и двинулась к рубочному люку первая партия курортников. У подводников очень устойчивая и тренированная психика. В их ряды изначально набирают людей с крепкими нервами и высоким порогом тревожности. А затем природная стрессоустойчивость дополнительно укрепляется специальными тренировками. Но все же, каким бы ни был отбор и последующая закалка, человек по своей природе не приспособлен к долгому существованию в тесном замкнутом пространстве, на глубине, под постоянной угрозой гибели. Поэтому командиры военных подлодок при каждом удобном случае дают экипажу возможность немного развеяться, посмотреть на солнце вместо искусственного электрического света и вдохнуть настоящий свежий воздух вместо регенерированной атмосферы субмарины. И чем больше и опаснее был поход, тем больше ценятся краткие минуты наверху. В просторечии такие быстрые вылазки на палубу называются «забегом на курорт». Чистого воздуха здесь и близко не было. Тяжелый смрад гниющей органики забивал все естественные запахи моря. Но свет и много открытого пространства наличествовали. Со стороны курортники напоминали заключенных на прогулке. Небольшие партии по 3-4 человека один за другим споро карабкались по трапу вверх, пробираясь через рубочные люки. Затем спускались на 3-метровой ширины палубу и форменным образом сходили с ума. По крайней мере, так казалось со стороны. Кто-то начинал бегать по чуть пружинящему настилу, спеша побольше нагрузить мышцы. Кто-то валился на спину, широко раскинув руки и устремляя восторженный взор в небо. Кто-то просто ходил, впитывая и смакуя каждое мгновение, как выдержанное вино. Прогулка несколько омрачалась всепроникающей вонью разложения, но все же доставляла немало радости. Затем следовал свисток старпома, и курортники быстро устремлялись обратно, в стальную утробу подлодки. А им на смену спешила следующая партия. Режим был жестким, но командир должен был принимать во внимание возможность того, что враг может появиться в любой миг. Команда пионера относилась к этому с пониманием. Налетел ветерок. Морская вода пошла крупной рябью коротких, дробленных волн. Когда по палубе рассыпалась третья группа, Крамневский тоже решил подарить себе немного свободы и стащил дыхательную маску. Тяжелая вонь гниющих обитателей моря ударила в нос, как молотком. После привычных запахов металла и озона органический смрад казался особенно мерзким. Или он задержал дыхание, претерпеваясь. Еще полчаса, самое большее 40 минут, и пионер вновь уйдет на глубину, словно его никогда здесь и не было. Прочь от чужого холодного солнца, мертвого океана и опасности, которая буквально разливалась в воздухе. Пристегнувшись карабином страховочного пояса к специальной проушине, Радюкин длинными щипцами придирчиво отбирал достойные исследования трупики, рассовывая их по банкам. Старпом Русов дирижировал курортниками и, похоже, уже прикидывал, как организует второй круг. Крамневский внимательно слушал доклады с главного командного пункта и неосознанно все сильнее сжимал гофрированный хобот маски, повисший на груди. Ветер усиливался. Командир подлодки тщетно старался избавиться от морозящего чувства, буквально впивающегося в кожу вдоль позвоночника. В животе будто завязался узел из внутренностей. Все естество капитана вопило «опасность». Но или он не понимал, почему взбесилась интуиция. В радиусе контроля не было ни одного корабля, самолета или вражеской субмарины. И если бы и появились, у пионера хватало времени, чтобы экстренно и незаметно уйти на погружение. Ремонтные работы шли по графику и близились к концу. Ничто не располагало к тревоге. «Опять пыль!» – досадливо пробормотал старпом, делая движение, будто что-то стирая с плеча. Действительно, в воздухе повисла легкая пелена. Не та пыль, какую, случается, гонит ветер, а какая-то необычная серая взвесь, как будто хлопья пепла тщательно растерли до состояния невесомого праха. Металлический настил под его ногами едва заметно завибрировал. Включилась дополнительная группа компрессоров. Крамневский резко хлопнул ладонью по перилам ограждения, будто стремясь выбить панический настрой. Удивительно, но это отчасти помогло. Стало немного спокойнее. Радюкин закончил сбор океанических покойников и, отмахиваясь от редких шуточек подводников, деловито подтянулся на ремне, нырнул под ограждение, забираясь обратно на палубу. Аккуратно поставил чемодан рядом, покрутил руками и сделал несколько широких шагов. Помахал рукой в сторону мостика. Крамневский кивнул в ответ. Безмятежно улыбаясь, Радюкин сделал движение, словно ловил бабочку. Поднеся почти к самому носу перчатку, испачканную пылью, он сдвинул брови и полез в карман, доставая продолговатый предмет. Крамневский повидал в жизни всякое, но никогда еще не видел, чтобы обычное лицо нормального, здорового человека за секунду превратилось в мертвенно-бледную маску воплощенного ужаса. Радюкин взмахнул руками и что-то нечленораздельно закричал, бросаясь со всех ног к трапу, ведущему на мостик. И сразу же в наушнике Крамневского полоснул вопль боцмана из глубины пионера. «Что ж, импровизированное стратегическое совещание объявляю открытым», — с трудом выдохнул Илеон. Боль в горле слегка отпустила. Лица присутствующих уже не расплывались в бесформенные пятна на желтом фоне. научный консультант Радюкин, механик Шафран, старпом и медик Русов, штурман Межирицкий, специалист по радиоразведке Трубников, реактор-инженер, люди, которым Кромневский доверял безоговорочно и с которыми счел возможным и нужным посоветоваться относительно дальнейших планов. «Егор Владимирович, дайте краткий итог с точки зрения науки», — попросил командир. «Пыль и пепел с континента», — коротко сообщил Радюкин. Ученый был бледен, а вокруг глаз, наоборот, обозначились темные, почти черные круги. Испарина выступила на лбу. «Этого обычно не бывает. Такие образования рассеиваются довольно быстро, еще в континентальной зоне. Но здесь все возможно. Это что-то вроде направленной атмосферной воронки, которая буквально высосала воздушные массы, как через пылесос». «Конструкторов нарею», — сумрачно изрек Шафран. «Если бы они озаботились внешними датчиками радиации». «Не надо, Рея», — ответил Радюкин. «Они не виноваты». «Точно», — поддержал реактор-инженер. «Это инерция мышления. Никто не ждет, что из водопроводного крана, скажем, потечет фтор. Поэтому на кранах нет индикаторов химической защиты. Также никто не ожидал, что радиация может угрожать извне. Поэтому все усилия были направлены на безопасность от реактора и неисправностей трубопроводной системы». «Сколько?» Или он не уточнил, о чем речь, но его поняли. «Дозу получили все», — ответил Русов. «От 50 до 3-4 сотен БР. БР — это...» «Знаем», — оборвал его Кромневский. Может быть, слишком быстро и резко, но ни у кого, кто видел состояние командира, язык не повернулся бы укорить его за грубость. «Последствия?» «Хрен знает», — честно ответил Русов. «Если пользоваться таблицами из Института атома, то...» Он замялся, и Кромневский резко подогнал. «Давайте прямо!» Но ответил Радюкин. «Если прямо, то радиологическую болезнь заработали все. Шансов на выживание 50 на 50. У кого-то больше, у кого-то меньше. Первые симптомы уже понемногу проявляются. Ближайшие 3-4 дня будут тяжелыми. Потом симптомы спадут, но через 2 недели экипаж сляжет». «Две недели», — повторил Кромневский. «Значит, потерпеть 3-4 дня? И что со мной? Я поймал больше всех?» Новый приступ кашля скрутил командира. Дождавшись, когда судороги перестанут сотрясать ослабевшее тело подводника, Радюкин ответил. «Аномальная реакция организма, плюс стресс главного ответственного, недосып и общее ослабление организма. Мы еще очень мало знаем о медицине радиации», — добавил он, будто извиняясь за собственный недосмотр. «Лечить? Уже лечим», — произнес Русов. «Даем йодистый калий, готовим переливание плазмы, белковая диета, но запас калия мал». Кромневский несколько секунд мутным взглядом смотрел на желтую стену и место, где она переходила в чуть изогнутый потолок. Обычно неслышная и почти неощутимая на ходу вибрация корпуса била в череп, как будто командир пионера приложил голову к отбойному молотку. Частые уколы боли простреливали от сердца к зубам. «Почему так мало медикаментов для борьбы с облучением?» — спросил он, наконец, с трудом сдерживая внезапную вспышку ярости. Разум Илеона понимал, что это реакции психики на напряжение, болезнь и общий эмоциональный фон, но от понимания легче не становилось. Темное желание выплеснуть ярость и злобу на все и всех поднималось из глубины естества и почти целиком затопило его сознание. «Лечить облучение — это все равно, что лечить пулю», — мягко объяснил Радюкин, прекрасно понимая состояние Кромневского. «Беда в том, что мы не только облучились, но многие еще и дышали радиоактивной пылью. Теперь в костях содержится радиоактивный кальций и фосфор. Защиты практически нет. Вернее, есть, но принимать эти медикаменты нужно заранее и в токсической дозе. Сейчас наша задача – убрать источники облучения внутри организма. Лечение сводится к тому, что мы сначала вымываем из костей радиоактивный кальций, а потом пытаемся вернуть нормальный. Не было нужды брать с собой большой запас таких медикаментов, господин капитан». «Командир!» — рявкнул Илеон, с силой ударяя кулаком по столу. «Я же говорил, командир, и никак иначе! Капитаны на купцах! Не было нужды, значит?» «Я понял», — спокойно и ровно промолвил ученый. «Я понимаю, командир, прости». Кромневский припечатал стол ладонью и открыл рот, собираясь высказать все, что думает о сухопутных крысах, которые жизнь просидели по кабинетам и решили, что знают о море. Но Радюкин опередил его. «Илеон, если ты сейчас пойдешь в разнос, мы все пропадем. сказал он, неожиданно накрыв ладонью подрагивающие пальцы подводника. «Без здравомыслящего командира никто не вернется, а мы должны вернуться. Эта чертова пыль, она странная, тонкая, как ил, и содержит самые разные элементы. Я боюсь, что там органика, прожаренная атомным огнем. Неважно, растения, животные или просто земля. Это пыль атомного взрыва», — проговорил Радюкин, сцепив пальцы в замок, и только побелевшие костяшки выдавали напряжение. «Атомные испытания. Мы должны вернуться и сообщить об этом, даже если придется всплывать и выдавать в эфир открытый текст». С минуту Крамневский сидел неподвижно, тяжело и шумно дыша, пока его взгляд не прояснился. Злобный маньяк понемногу уступал место смертельно уставшему и тяжело больному человеку, держащемуся на одной силе воли. Заметив, что командир понемногу успокаивается, Радюкин убрал руку и закончил. «Действительно, не было нужды. Такого рода лекарства не аспирин. Они сами по себе очень токсичны. Это как встречный пал, чтобы сбить пожар. Тот же огонь, только разрушений получается меньше. Их нет смысла брать бочками на весь экипаж, потому что нормальное применение требует госпитализации и полного покоя. Снизить рабочую нагрузку на экипаж мы не можем. Что, возможно, это йодистый калий, симптоматическая терапия для всех и льготный режим для 3-4 наиболее пострадавших. Все». «Ясно», — отрывисто произнес Крамневский. «Время. Мы сделали отдельную симптоматическую карту на каждого члена экипажа и тщательно дозируем лекарства», — вновь вступил в разговор Русов. «Неделю работоспособности гарантировать можно. Дальше люди просто начнут падать с ног». «А со стимуляторами?» «Стимуляторы». Старпом потер подбородок. «Никто не пробовал подхлестывать организм, поврежденный радиацией». «Мы фоним», — сообщил реактор-инженер. «После этой клятой пыли. Слабо, но фоним. Все продули. Вымыли дважды все пресной водой, чтобы без коррозии. Но фон остался. Надо молиться, чтобы у шакалов наверху также не было внешних радиометров, иначе нас вычислят в момент. А форсированного режима реактора мы уже не обеспечим. Сорвет всю заклейку. Не уйти ни в глубину, ни на скорости». Крамневский посмотрел на Трубникова и спросил. «Что с материалами?» Начальник команды радиоэлектронной разведки «Пионера» всегда имел очень злобный вид, благодаря глубоко посаженным глазам и тяжелому взгляду. Усталость и ненормированная работа не прибавили ему доброжелательности. Ответ последовал незамедлительно. «Все носители, записи и аналитические материалы ежесуточно пакуются в герметичные капсулы и особые контейнеры. На контейнерах кодовые замки. Коды вводятся заново каждые 6 часов. Если пренебречь процедурой, термитные заряды уничтожат записи. Даже если нас потопят и вновь поднимут, это ничего не даст противнику. Хотя, не думаю, что в этом есть смысл. Но регламент соблюдается неукоснительно». Крамневский задумался. Ему очень хотелось чаю на травах, такого, каким угощал Радюкина. Но чай закончился. А если бы и остался, или он пребывал в уверенности, что желудок его не примет? Последние несколько часов командира субмарины выворачивало наизнанку при одном виде еды. Организм принимал только воду, и то через раз. Жаль, немного терпкого, бодрящего ароматного напитка сейчас было бы кстати. «Подготовьте все!» Медленно, тяжело заговорил он, взвешивая каждое слово. «И...» Или он посмотрел на своих подчиненных. Глаза часто заморгали, зрачки темнели в паутине красных прожилок, но взгляд был твердым. «И перенесите в батискаф. Мы возвращаемся». «Значит, нулевой вариант», — вздохнул Шафран. Подводники как по команде встали, расходясь в полном молчании. И эта молчаливая готовность почему-то напугала научного консультанта больше всего. В их движениях, емких жестах, чуть опущенных плечах была молчаливая, обреченная готовность. «Господа, минутку!» — воззвал Радюкин. «Это что за нулевой вариант? Не будете ли так любезны посвятить меня?» С едким сарказмом вопросил он. Шафран быстро взглянул на Крамневского, который привалился к переборке, прикрыв воспаленные глаза, и опустился обратно на жесткое сиденье. «Я втолкую», — сообщил он. Теперь их осталось трое – командир, ученый и механик. «В морском штабе долго думали, что делать, если нам придется пробиваться с боем с врагом на винтах», – начал Аркадий. «Но ничего не выдумывалось. Единственная возможность – подкреплению пастись недалеко от зоны перехода, чтобы вовремя встретить и прикрыть пионера. Но это невозможно. И все-таки один вариант появился. Шафран достал из кармана затрепанную карту Североатлантики. «Вот здесь глаз тигра», — ткнул он пальцем схему. «Там, где буква «Я», у Ирмингерская котловина. И вот здесь, южнее, на восточном склоне хребта Рейк-Янес, в свое время была поставлена станция акустической разведки и наблюдения». «Кем поставлена?» — спросил Радюкин. «Нами», — исчерпывающе пояснил Аркадий. «Это еще до того, как вступили в действие акустические поля и стационарные береговые антенны. Таким образом, планировалось отслеживать английские и американские подлодки. Всего станций было...» Шафран на секунду замялся. «Больше. Но со временем их закрыли и демонтировали. Кроме этой, последней. Тогда как раз начался очередной бум мокрых металлов. Движение и донное строительство в регионе оживилось, и вывозить стало как-то неудобно. Про станцию дружно решили забыть. Она хорошо замаскирована. Старого образца и старых материалов. Такие объекты, даже на консервации, дольше 10 лет без присмотра и ремонта не живут. Съедает стихия. Время само убрало бы все следы». «И сколько лет прошло с момента консервации?» — уточнил Радюкин. 12. Невесело ухмыльнулся Шафран. Ученый быстро и неразборчиво пробормотал что-то на латыни. Аркадий разобрал только «анус мунди». «Ну да, жопа мира. Что поделать?» — отозвался механик. «Но выбора нет. Пионер неисправен и оставляет радиоактивный след. Команда на пределе. Возврат будет очень тяжелым. Можно понадеяться на чудо, но это было бы глупостью. Поэтому, когда лодка приблизится к зоне перехода, вы с радиоэлектрониками наденете скафандры и закроетесь в батискафе со всеми своими прослушками и записями. А там посмотрим». «А батарей хватит?» — только и спросил Радюкин. Сил на то, чтобы удивляться безумному решению или возмущаться тем, что его не поставили в известность о запасном плане, уже не оставалось. «Батискаф дотянет?» «Как повезет», — ответил Шафран. «Наверное, нет. Зависит от того, где пионер сбросит пузырь». «Лодка с активным следом, станция, которая наверняка уже проржавела, и батискаф, который до нее не дотянет», — подытожил Радюкин. «Ничего не упустил?» «Ты уж извиняй», — сурово сказал Шафран. «Но здесь все добровольцы, и ты тоже. Знали, на что идем». «Это понятно», — протянул Радюкин. «Но я думал, киноподвиги будут немного другими». «Ладно», — вымолвил он после короткой паузы. «Пойду готовить записи». Шафран проводил его взглядом и сам собрался было уйти из кают-компании, но его задержал короткий приказ Крамневского. «Задержись». «Что за киноподвиги?» — спросил Аркадий, неосознанно стараясь оттянуть момент разговора, который он это чувствовал нутром, обещал быть неприятным. «Наш ученый коллега в самом начале похода хотел кинографических подвигов, благополучно вернуться, превозмогая множество испытаний и подчиняя поломки». «Что ж, его желание осуществилось», — заметил Аркадий. «Хотя и не так, как ему хотелось бы». «Ты тоже пойдешь на батискафе», — без предисловия и подготовки приказал Илеон. «Сейчас», — также без раздумий ответил Шафран. «А я приказываю», — нисколько не удивившись, сообщил Илеон. «Да ради бога! Что я, против, что ли?» – удивился Аркадий. «Приказывай, тебе по должности положено, а мое место здесь. Карать тебе меня все равно нечем, не в нашем положении». «Старый бородатый дурак», – горько произнес Крамневский, склоняясь над столом. Но в его голосе Шафран услышал и талику одобрения. Так, словно командир и не ждал ничего иного. Механик невесело усмехнулся, но уже следующая фраза Илеона согнала улыбку с его лица. «Аркан», Илеон не называл так товарища уже много лет, «ты ведь должен понимать, они не смогут расконсервировать станцию самостоятельно. Там же нет нынешней автоматики, да и запоры на главном шлюзе, скорее всего, уже накрылись. Придется ползти через аварийный лаз. Что толку, если удастся дотянуть на батискафе, если не попасть внутрь и не осушить хотя бы шлюз?» «Места мне уже не хватит», — попробовал сопротивляться механик. «Там только на радиоразведку и научного доктора». «Трубников оставит кого-то из своих», — бесстрастно произнес Крамневский. «Жребий кинут или договорятся. но ты должен там быть». «Нет», — прошептал Шафран. Как опытный подводник и военный, он понимал правоту командира. Важность миссии требовала холодного расчета. Но все естество спасателя и слуги Отечества восставало против безжалостного прагматизма Илеона Топора. «Да», — с той же тихо ответил Кромневский, и каждое его слово тяжким камнем падало на душу старого механика. «Дружище, ты же все понимаешь. Если у них есть атомное оружие, хотя бы экспериментальное, то, скорее всего, есть и система внешнего контроля радиации. Я надеюсь на лучшее, но надо учитывать, что нас легко могут выследить. Тогда останется только прорываться как можно дальше, чтобы успеть сбросить батискаф не слишком далеко от станции. И без тебя им не обойтись». Тихо, едва заметно, на грани ощутимого вибрировали переборки и шумели механизмы пионера. Ровным, приятным глазу светом горел плафон под потолком, освещая и желто-бледные, болезненные лица двух людей, обсуждавших жизнь и смерть. «Трусливо!» — пробормотал Аркадий, проводя рукой по лицу, словно украдкой стирая слезу. «Нет», — сказал мягко, но непреклонно Илеон. «Иногда нужно больше смелости, чтобы уйти с живыми, чем остаться с мертвыми. Аркан, на сколько лет ты меня старше?» — укорил он Шафрана. «Это ты мне должен объяснять, а не я тебя уговаривать. Если у нас не получится, ты должен уйти с батискафом. Ты должен доставить всех на станцию и запустить ее».